Пока удивленные охотницы Гриффиндора пытались принять подобное заявление парня, он успел увести Гермиону из гостиной. Едва они оказались за дверью, как она бросила на него вопросительный взгляд, требуя объяснений того, что творится. Но юноша пока не собирался ей ничего объяснять, лишь достал из своей сумки несколько книжек средней толщины с вложенными в них закладками и передал их в руки девушке, ибо школьную сумку та с собой не взяла. Вот сборники различных законов, изданных в разное время Министерством магии. Закладки вложены там, где есть законы и директивы, о которых я упоминал вчера, пояснил свои действия Поттер. Спасибо, я ознакомлюсь и верну. Как ты собираешься перевестись на древние руны и арифмантику? И чем я смогу помочь? Осведомилась Грейнджер, которой был интересен данный вопрос, да и он отвлекал от раздумий над вчерашним разговором, это немного помогало. В правилах Хогвартса есть возможность подобного перехода, я проверил в последнем сборнике. Ну, ты ведь подтвердишь готовность помочь другу освоить материал за прошлый год? Проговорил Гарри, следя за реакцией подруги. Хорошо, но я хочу что-то получить взамен, проговорила девушка, решив извлечь пользу и для себя, ведь перед ней был человек из другого мира, и он мог рассказать много нового и интересного, чего она никогда не сможет узнать сама. Тебе ведь реально не нужна моя помощь в этих предметах. Если просьба будет в пределах разумного, то сделаю, что смогу, пообещал Поттер. Я просто хочу научиться тому, что знаешь ты. Ведь вчера ты говорил, что там учебных дисциплин было значительно больше. Ты уже сейчас можешь колдовать без палочки, а у нас это считается уделом магов вроде Дамблдора и Волан-де-Морта, проговорила Грейнджер, когда они оказались у дверей кабинета трансфигураций. Договорились, кивнул молодой человек, понимая, что собеседница в субботу даст положительный ответ, особенно после первого показательного занятия. На стук в двери Минерва среагировала быстро, правда, увидев в первый учебный день еще до завтрака двоих, наверное, самых известных учеников четвертого года обучения, была сильно удивлена. Хотя от женщины и не укрылся момент, что Гарри держит свою подругу под локоть, отчего на лице женщины появилась едва заметная улыбка. Жестом пригласив парочку проходить, декан замерла в ожидании начала разговора, прокручивая в голове воспоминания, связанные с родителями парня. «Доброе утро, молодые люди! С чем вы пожаловали ко мне?» — поинтересовалась она, внимательно следя за своим подопечными, после чего решила немного пошутить над ними, ибо они за 3 года учебы изрядно успели потрепать ей нервы. «Надеюсь, не просить отдельные апартаменты, добрые, профессор МакГонагалл?» «Нет, по крайней мере, пока», — не моргнув и глазом, ответил Гарри, при этом в его словах была уверенность и только нахальство, отчего у Минервы появилось ощущение, что перед ней сидит Джеймс. «Я хотел попросить вас выдать мне разрешение на смену изучаемых дисциплин в соответствии с правилами Хогвартса. Хотя и от разрешения на отдельные апартаменты я бы не отказался. И чем обусловлено ваше желание сменить дисциплину, мистер Поттер?» — спросила женщина, сумев скрыть собственное удивление разительным переменам в поведении юноши, который стал в этом плане очень сильно походить на отца, и причиной тому могло быть только общение с Сириусом Бликом. Детали истории декан Гриффиндора узнал от Снипа, за которым еще со школьных времен перед ней имелся должок, за который он по сей день продолжает расплачиваться. «Ну, просто один хороший друг моих родителей рассказывал, что они оба хорошо разбирались в арифмантике и древних рунах. Да и еще 2 года слушать предсказания о моей скорой гибели мне совсем не хочется. Профессор Трелани явно неравнодушна к моей персоне, и я предпочту как можно реже с ней встречаться», — состроил недовольную мину Поттер, выражая свое мнение относительно преподавательницы. «К тому же Гермиона милостиво согласилась помочь мне подготовиться к экзаменам для перехода на эти предметы. В таком случае, я удовлетворю вашу просьбу, мистер Поттер. Профессоров я предупрежу», — благосклонно кивнула МакГонагалл, радуясь, что избранный, похоже, решил взяться за ум. «И да, мисс Грейнджер, если с вашей помощью мистер Поттер сумеет сдать эти экзамены, то можете считать, что значок старосты ваш». «Спасибо, профессор МакГонагалл. Гарри обязательно их сдаст», — уверенно проговорила обрадованная подобным поворотом событий Гермиона, получившая не только возможность приобщиться к новым знаниям, но еще и возможность исполнить свою детскую мечту. «Действительно спасибо, профессор. Хорошего вам дня», — покидая профессорские апартаменты, проговорил Гарри, забирая с собой Грейнджер. До гостиной факультета добрались, болтая на отвлеченные темы. Гермиону к этому моменту уже чуточку меньше волновал вчерашний разговор, причем в этом была, по ее мнению, заслуга самого Гарри, а не его магии, ибо ей с ним было действительно интересно. Внимание, которое оказывал ей парень, откровенно льстило девушке. Ведь это был не забитый родственниками и уставший от выпадающих на его долю проблем ребенок, а уверенный, успешный и привлекательный юноша. К тому же он оказался умен и начитан, и даже при условии, что он воспитывался в волшебной семье, хорошо был знаком с жизнью и открытиями обычных людей. Среди занятий, стоявших в этот день у Гриффиндора, Гарри с большим нетерпением ждал Зати, ибо ему хотелось взглянуть на личную ученицу здешнего Аластера Грюма, попутно прикидывая план занятий с Гермионой, ибо ему предстояло заинтересовать ее всерьез, причем, начинать следовало с самого простого. И вот тут возникала проблема, ему нужна была помощница из числа чистокровных волшебниц, не разделяющих взгляды сторонников Волан-де-Морта, с хорошим домашним дошкольным образованием, желательно, с уклоном обучения на место леди рода и при этом не числящиеся у него в личных врагах. Но пока он не мог вспомнить никого из слизеринок, кто бы подходил под эти параметры, ибо его двойник был крайне поверхностно знаком с этим факультетом из-за вбиваемой в его голову пропаганды Дамблдора. В большой аудитории, которую в этом году для проведения занятий выбрала новая преподаватель Зати, собрались все студенты четвертого года обучения. Гриффиндор, Пуффендуй и Когтевран сели вперемешку. В отличие от Слизерина, студенты которого старательно отделяли себя от остальных, что вызывало у Поттера лишь усмешку. Многие из них с интересом разглядывали его и сидящую рядом с ним Гринджер, словно впервые их увидели. Это говорило о том, что Крэб и Гойл действительно оказались достаточно образованными наследниками своих родов и просветили своих товарищей по факультету про изменившийся статус парочки. Правда, Малфой сверлил его злым взглядом, и сидел отдельно от остальных сокурсников. «Добрый день, ребята», — проговорила вышедшая к преподавательскому столу с первым звонком профессор Тонкс. «Как вы уже знаете, я Нимфодора Тонкс, бывший Аврор, с этого года преподаватель Зати в Хогвартсе. Прошу обращаться ко мне, профессор Тонкс, если кто-то решит игнорировать эту простую просьбу, станет ассистентом мистера Филча до конца года. Данный урок будет ознакомительным. Я в курсе проблемной ситуации с этим предметом и сегодня просто хочу познакомиться со всеми вами. Следующее занятие уже будет практическим и пройдет на квиддичном поле, где вы покажете ваши навыки по данному предмету. Мне нужно представление об уровне ваших возможностей, чтобы составить нормальный план занятий на предстоящий год». Дальше преподавательница стала называть всех студентов по списку, заставляя названного подняться с места, когда называли его фамилию. При этом в ее движениях легко можно было заметить неуверенность и неуклюжесть. Она за первые 20 минут занятия успела несколько раз уронить карандаш, которым делала какие-то пометки в своем блокноте, и сбить со стола стопку книг, стоявших на самом краю. Цвет волос метаморфини менялся довольно часто и, казалось бы, девушка с трудом контролировала свой природный дар, но Гарри прекрасно видел, что все это игра, качественная и хорошо поставленная, но игра, и дар девушка контролировала более, чем полностью, о чем говорила стабильность ее магической ауры при смене цвета волос. Это добавляло еще несколько очков репутации грозному глазу и его ученице в глазах Поттера. Впечатление от первого урока Зати у студентов было исключительно положительным. Парни из обретенных тут же стали потихоньку обсуждать способность преподавателя по желанию менять собственную внешность. Так что к обеду молодая профессор стала одной из самых популярных девушек в Хогвартсе, легко обойдя даже красавиц из Шармбатона. Правда, история, приключившаяся с парнями с седьмого курса, получившими по месяцу отработок и парочку неприятных для внешности заклинаний за слишком фривольные разговорчики про Тонкс, заставляли всех обсуждать ее только шепотом, подальше от нее и остальных старшекурсниц замка. Сама профессор, которая свободно и легко чувствовала себя за столом Пуффендуя, общаясь с девушками седьмого и шестого курса, которых знала, ибо обучение сама закончила меньше 4 лет назад, на это мало обращала внимания. После окончания занятий, оставив Гермиону штудировать книги с законами и директивами Министерства магии, юноша уверенно направился в сторону апартаментов декана своего факультета, ибо с ней ему нужно было переговорить как можно скорее, так как жутко нестабильный магический фон внутри замка обещал стать для него головной болью. При выполнении упражнений по наработке контроля магии, стабильность окружающего мага фона была очень важна. Пока, при сотворении заклинаний без палочки, в никуда уходило почти 100% вкладываемой в него магии, а в прошлом мире этот показатель был на уровне 30%. «Открыто. Входите», – послышался голос преподавательницы трансфигурации. «Добрый вечер, профессор», – проговорил юноша, проходя внутрь, закрывая за собой двери и бросая на помещение несколько чар приватности, разработанных отделом тайн для защиты от любых видов шпионажа, в том числе и от портретов. «Мистер Поттер», — удивленно проговорила Минерва, сбитая с толку происходящим, но рука сама на одних рефлексах извлекла палочку и направила на молодого человека. «Секунду, профессор, мне нужно запечатать вход, для того, чтобы мы с вами могли поговорить без опасений», запирая двери несколькими заклинаниями, проговорил Гарри, не обращая внимания на действия декана, которая держала его на прицеле. «Теперь можно и поговорить. Кто вы и о чем вы хотите поговорить?» Оставаясь внешне полностью спокойной, проговорила МакГонагалл. «Я Гарри Джеймс Поттер, если хотите, я готов принести соответствующую магическую клятву. Поговорить же я хотел всего лишь об отвратительном состоянии Хогвартса, госпожа директор», положив палочку на стол перед женщиной и удобно усевшись в кресле, сказал молодой человек. «Клятву», тут же попросила Минерва, которую происходящее сильно пугало. «Хорошо», легко согласился тот, взяв со стола директрисы небольшой нож для вскрытия конвертов и порезав им ладонь. «Кровью и магией клянусь, что я Гарри Джеймс Поттер, сын и наследник Джеймса Карлуса Поттера и Лили Поттер по крови и магии, да будет магия мне свидетелем». После чего, взяв с молчаливого разрешения женщины палочку, наколдовал простой люмос, чем вверг ее в шоковое состояние, ибо она была точно уверена, что перед ней не Поттер. Справилась с потрясением женщина быстро, и не обращая внимания на молодого человека, поднялась со своего места и, достав с одного из книжных стеллажей бутылку дорогого фирменного коньяка, налила себе целый стакан, трансфигурированный из пера, после чего залпом осушила его. «Так что вы там говорили про плохое состояние замка и госпожу директора?» – спросила женщина, явно чуточку захмелевшая после тяжелого трудового дня и выпитого без закуски алкоголя. «Понимаете, многие энергетические линии замка серьезно повреждены, причем, по всей видимости, очень давно, о чем свидетельствует наличие в замке призраков, живущих в нем больше 700 лет. И как их восстановить, никто не знает. Это плохо влияет на способности колдовать всех здешних жителей. У меня достаточно знаний и умений, чтобы исправить это и привести Хогвартс в состояние, близкое к первозданному», начал свои объяснения Гарри. «Насчет того, что вы являетесь магическим директором Хогвартса, я просто вижу привязку замка к вашей магической ауре. Вам требуются доказательства. Помните конец первого курса, когда я отправился спасать философский камень? Вспомните, чувствовали ли вы себя плохо? Но откуда у вас такие знания, мистер Поттер? И да, в тот день я едва ли могла колдовать, но списала все на усталость после учебного года», вспомнила МакГонагалл, «тот день и свое состояние тогда. Были ли подобные случаи, когда я учился на втором курсе? Если были, то совпадали ли они с какими-нибудь неприятными событиями в замке?» – спросил юноша. «Насчет моих знаний, мы поговорим позже и только при условии принесения друг другу нерушимых обетов. Да, подобное случалось каждый раз, когда кто-то из учеников становился жертвой Василиска. Это что же получается? Замок бил по мне магическими откатами. Ах, Дамблдор, ах, сукин ты сын!» Тут же сложила дважды два женщина, поняв, что Альбус просто использовал ее в темную, играясь с жизнями детей и не боясь откатов, ибо они доставались ей. «Я его убью, голыми руками задушу, хотя нет, лучше заставлю с ней посварить самый сложный яд, и приправлю им его сраные лимонные дольки. Не стоит так спешить, профессор, убивать его пока что рано. Да и в вашем положении есть и плюсы, а магические откаты из-за угрозы для моей жизни по вам больше не будут бить. Я с некоторых пор совершеннолетний, остальные же ученики редко попадают в ситуации, реально угрожающие их жизни», демонстрируя декану кольцо на безымянном пальце правой руки, проговорил Гарри. «Лучше скажите, согласны ли вы помочь мне вернуть Хогвартсу звание одной из лучших магических школ мира, и какие же могут быть плюсы в моем положении?» Устало усмехнулась МакГонагалл, наливая себе еще коньяка. «И да, я готова помочь тебе в этом, Гарри, хотя и очень хочу понять, Откуда у тебя вдруг появились такие знания? Ну, вы можете позволить мне заняться восстановлением замка, а я могу провести над вами полный ритуал вступления в должность директора Хогвартса. Это даст вам подпитку магии напрямую из природного источника магии, на котором находится замок, что в свою очередь поправит ваше здоровье и несколько омолодит, минимум лет 30 внешне сбросите. Ну и еще многие моменты, о которых я дам вам почитать соответствующую книгу, рассказал о возможных перспективах Гарри. Всего лишь непреложный обед, и вы получите возможность узнать, откуда у меня такие знания. Я могу подумать, спросила Минерва, осушая и второй стакан. Я бы с удовольствием дал вам такую возможность, но не могу рисковать. Дамблдор не тот человек, с которым можно быть неосмотрительным, покачал головой Гарри. Если вы не согласны, то я буду вынужден применить к вам Аблевиэльт. Рисковать собственной жизнью я не намерен. Понимаю, коротко проговорила декан, откинувшись на спинку своего стула, взвешивая возможные перспективы и проблемы, если она примет предложение Поттера. Хорошо, я согласна. Молодой человек на это лишь чуть улыбнулся, довольный результатом разговора, ибо он боялся, что профессор абсолютно верна Дамблдору, или хорошенько обработана тем с помощью ментальных заклинаний и зелий. МакГонагалл уже оказалась более, чем вменяемой, и по всем показателям очень мстительной женщиной, с довольно интересными взглядами на жизнь, так как мараться сама, даже во вспышке гнева, об этого человека не захотела. Хотя какому волшебнику понравится за чужие решения и ошибки расплачиваться своим магическим здоровьем, молодостью и долголетием? После этого до самого ужина они составляли текст непреложного обета, так как Минерва, в отличие от Гермионы, имела представление об этом магическом ритуале и последствиях принесения его без жестко оговоренных условий. Клятвой он по своей сути не являлся, так как никакая магическая клятва не способна защитить воспоминания и мысли о каком-либо событии от их раскрытия с помощью лекгелименца или сыворотки правды. После принесения обета и договоренности времени, когда они смогут обговорить остальные детали их маленького заговора, декан и ее студент отправились прямиком в большой зал. За столом Поттер, подвинув лаванду, которая подозрительно быстро и легко на это согласилась, сел рядом с крайне задумчивой Гермионой, которая вообще ничего не съела, хотя ужин уже подходил к своему завершению. Вырвать ее из раздумий помогло одно легкое прикосновение, от которого девушка вздрогнула и отругала парня за то, что тот ее напугал, даже не дав тому возможности что-либо возразить, что вызвало тихие смешки среди старшекурсницы, стало причиной сочувственных взглядов, которые на него бросили уже старшекурсники. Гарри же на это лишь тепло улыбался, в душе уже предвкушая, как многие из собравшихся в этом зале прочувствуют на себе всю тяжесть характера леди Поттер, ибо он-то сумеет направить ее энергию в нужное и полезное русло. «Мы можем поговорить наедине», — тихо спросила Гермиона, когда они выходили из зала. «Вечером, как вчера», — коротко ответил Поттер, после чего решил позволить себе небольшую шалость и поцеловал Грейнджер в щечку на глазах у многих студентов, в тот момент бывших рядом с ним. Это заставило девушку покраснеть до кончиков ушей и под прицелом направленных на них взглядов быстро убежать в направлении башни Гриффиндора. Так что в этот раз уже ему пришлось отбиваться от вопросов разом навалившихся на него охотниц лазнаменного факультета, у которых парень шепотом попросил об одной услуге, на что получил заверение Алисии, что все будет в лучшем виде. Вечер молодой человек провел за игрой в шахматы с Роном и разговорами с другими парнями с его курса или чуть младше, присоединились к ним и близнецы Сли, попутно он привлек в их компанию Невилла, который был занят написанием эссе по Зати, которое ему поручила Тонкс, ввиду крайне слабых познаний того в ее дисциплине. Все попытки парня вернуться к нему были решительно пресечены, и уже вскоре все с удивлением наблюдали за сражением, развернувшимся между Уизли номер 6 и Лонгботтомом на шахматном поле. Победа все же досталась рыжему, но Невиллу это было неважно, ибо он, наверное, впервые в жизни оказался в такой большой компании и чувствовал себя вполне нормально. Впервые за все время учебы в Хогвартсе он почувствовал себя действительно частью львиного факультета. К тому же Ли Джордан, Фред и Джордж предложили потренировать его в использовании заклинаний, а Гарри порекомендовал написать бабушке письмо с просьбой купить ему другую палочку, обосновав это словами Оливандера, что палочка выбирает волшебника, а не он ее, а также рассказал, что у него с родителями палочка вообще ничего общего не имеет, в чем его тут же поддержали многие из собравшихся, вспоминая свое посещение мастера. Гермиона спустилась в гостиную уже после отбоя, бросив на парня злой взгляд, но видя его теплую улыбку, адресованную ей, решила сменить гнев на милость и улыбнулась в ответ. Гарри, взяв девушку под локоть, вышел в ее сопровождении из гостиной факультета, где он передал Грейнджер отцовскую мантию-невидимку и набросил на них нужные заклинания и двинулся по вчерашнему маршруту. У самого входа в кабинет их ожидала в своей анимагической форме Минерва, которой юноша кивнул, после чего пропустил внутрь помещения, где та приняла свой человеческий облик. «Доброй ночи, профессор. Надеюсь, вы не очень долго искали этот класс», — осведомился Гарри, проходя в центр и произведя уже известные Гермионе манипуляции. «Доброй ночи, мистер Поттер, мисс Грейнджер. Недолго, вы хорошо вчера тут наследили», — ответила декан, внимательно наблюдая за тем, что происходит. Спуск занял несколько меньше времени. Сегодня девушка не пыталась читать имена на стенах, и вообще старалась быть как можно более незаметной, ибо участие профессора МакГонагалла в их ночном нарушении школьных правил было очень странным, не вписывающимся в мировоззрение девушки, происшествием. Правда, надолго декан в зале не задержалась, получив от Поттера какую-то книгу, передала юноше пергамент с разрешением от нее находиться вне пределов гостиной факультета после отбоя, пожелала им спокойной ночи и покинула ритуальный зал, получив инструкцию о том, как открыть вход. «Гарри, а что профессор МакГонагалла тут делала?» — спросила Грейнджер, пытаясь восстановить привычную ей картину мира, после того, как они устроились поудобнее на диване, вновь появившимся по щелчку парня. За одной очень нужной для ее новой должности книжкой приходила, устроив голову на коленях девушки, ответил молодой человек. «Новой должности?» — не поняла Гермиона. «Что за должность? Не могу тебе этого сказать, я связан непреложным обетом, и без ее разрешения не могу разгласить такую информацию, наслаждаясь покоем», — проговорил Поттер. «О чем ты хотела со мной поговорить? О брачном контракте, вернее о том, кем ты видишь меня в таком браке, если я на это соглашусь», — ответила она, запуская пальцы в непослушные, но мягкие волосы парня. «Ну, женой, матерью наших детей и леди Поттер, домохозяйкой вроде миссис Уизли я тебе точно не позволю стать, да и ты сама этого не захочешь, поэтому место главы рода будет твоим до момента магического совершеннолетия старшего из наших детей», — обрисовал свое видение их совместного будущего Гарри. «А как же ты? Ведь чистокровные не примут маглорожденную на таком важном для рода посту», — недоуменно проговорила Грейнджер. «А что я? Я лорд магии рода. У меня будут другие заботы и обязанности, кольцо главы рода я уже не смогу надеть», — объяснил ситуацию молодой человек. «К тому же моя специализация дает возможность зарабатывать хорошие деньги для обеспечения будущего нашей с тобой семьи и рода в целом. Мне на чужое мнение плевать, я тебя вижу в этом качестве, и любого, кому это не понравится, смогу заткнуть. Правда, пока только в перспективе, годам к 20. А чем занимается глава рода?» Решила уточнить этот момент Гермиона. «Обеспечением политического и финансового благополучия рода. Подробнее я тебе расскажу об этом позже, если ты, конечно, согласна стать в будущем леди Поттер», — проговорил юноша, довольно прикрыв глаза. «Ты ведь не дурак, Гарри, и понимаешь, что я не стану отказываться от подобного предложения, если оно кругом несет мне лишь пользу, и если ты не врешь, в будущем у меня будут возможности изменить хоть что-то в магической Англии в лучшую сторону», — ответила девушка. «Так что да, я согласна. Спасибо», — произнес юноша, после чего добавил: «За это надо выпить». «Выпить? Гарри Джеймс Поттер, даже не думай, мы еще недостаточно взрослые, чтобы пить», — возмутилась подобному решению уже своего жениха Грейнджер. «Я же не собираюсь напиваться. Просто за нашу с тобой будущую помолвку выпьем по бокальчику хорошего красного вина и вернемся в башню факультета. Завтра мне еще предстоит выполнять мое обещание и начать наши занятия по подготовке к переходу на древние руны и арифмантику», — веско возразил Поттер, принимая сидячее положение. «Добби. Доброй ночи, лорд Гарольд», — с тихим хлопком появился перед диваном домовик. «Что желаете?» Гермиона его в первый момент даже не узнала, ибо вместо трясущегося и хлопающего ушами и огромными глазищами, завернутого в грязную простыню бедолаги, она увидела одетого в черный классический костюм, с фуражкой на голове и черных лакированных ботинках на ногах, спокойного и уверенного представителя этого странного народа. Да и Добби словно неведомым образом перенял себе часть черт Поттера, даже, казалось, стал несколько выше и больше. «Будь добр, организуй парочку бокалов хорошего красного вина», — попросил Гарри, при этом едва сдержал желание посмеяться над реакцией растерянной таким поворотом событий Грейнджер, которая одновременно и хотела разразиться гневной тирадой по поводу рабства, и не могла этого сделать, видя просто разительные перемены в этом старом знакомом. «Что ты сделал с Добби?» — воскликнула девушка, практически нависнув над Гарри. «Всего лишь сделал его своим личным домовиком с соблюдением всех правил проведения этого ритуала, результаты ты сама могла лицезреть», — коротко поцеловав девушку в губы, ответил Поттер, наслаждаясь яркой и ничем не замутненной реакцией девушки на столь невинное действие. Правда, длилось это недолго, девушка решила проявить инициативу и уже сама поцеловала его, неумело, но зато с самыми искренними чувствами. Распив принесенное Добби вино, парочка собралась возвращаться в гостиную, но Поттер устроил небольшую экскурсию по самым красивым местам Хогвартса, которые он знал. Многие из них из-за поврежденных энергетических линий замка были лишь блеклыми тенями того, что он видел в другом мире, но его невеста с восторгом смотрела на творение магов древности. В гостиную они вернулись после полуночи, немного захмелевшая с непривычки Гермиона, поцеловав парня, быстро упорхнула в спальню к девушкам, а Гарри поднялся к себе. После душа он еще некоторое время не мог уснуть и, лежа на кровати, раздумывал над тем, чем были его чувства к этой девушке, его собственным чувством или результатом влияния на него воспоминаний двойника. Но он очень быстро пришел к выводу, что теперь это значение не имеет, ибо ему нравилось быть рядом с этой девушкой. Отец говорил, что у них с мамой было точно так же, это еще раз уверило парня в его поразительной схожести с Джеймсом, не только во внешности, но и во вкусах. Глава 6. Разговор с Гермионой. Часть 3. Примечание к части. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Хогвартс. Заброшенный класс. Воскресенье. 4 сентября 1994 года. Гарри, сидя в позе лотоса, вслух читал конспекты лекций Гермионы за третий курс по арифмантике, дабы не выдать на предстоявшем в конце октября экзамене знания, коих у ученика третьего курса просто не могло быть. Девушка же была занята выполнением начальных упражнений на растяжку и гибкость, показанных Поттером, при этом бросая недовольные взгляды на парня. Занималась этим она уже второй день, ибо юноша наотрез отказался учить ее магическим дисциплинам, пока она не достигнет определенной физической формы, аргументируя это тем, что раньше это будет просто бесполезным и вредным для ее организма, ибо развитие должно быть гармоничным. «Все, Гермиона, на сегодня закончили», — скомандовал молодой человек, поднимаясь со своего места. «У нас запланировано еще одно важное мероприятие. Ты изверг», — констатировала разлегшаяся на тренажерном коврике Грейнджер. «У меня завтра будет вообще все болеть, а к мадам Помфри очень не хочется обращаться». «Ничего, так и должно быть. Твоя магия сама за ночь немного подлатает организм, заодно это поможет развитию магической ауры», — вновь напомнил ей одну из причин подобных занятий парень. «Конечно, массаж с применением магии может помочь справиться с этим значительно быстрее и снять усталость. И ты, я так понимаю, умеешь его делать?» Увидев на его лице улыбку, тяжело вздохнув, проговорила невеста. «Вредина ты. Ну а кто тебе мешал спросить меня? Учись использовать свою голову по полной программе, моя дорогая, а не только для заучивания книг и заклинаний. Иногда вовремя заданный вопрос может спасти твою жизнь», — поучительно проговорил Гарри, присаживаясь рядом со все еще лежащей Гермионой и начиная выполнять заученный с детства массаж для подобных ситуаций. «Без знания подобных элементарных вещей я бы вряд ли долго протянул. С 8 лет я, бывало по 8 часов, занимался различными физическими упражнениями, так что на следующий день едва мог передвигаться. Тогда Рико-сенсей обучил меня этому массажу, чтобы не срывать занятия. Знаешь, это как-то ненормально, в таком возрасте и такие нагрузки», — сказала Грейнджер, чувствуя, как под уверенными движениями рук парня отступает усталость. «Может и так, но результат того стоил, да и это всяко лучше, чем по 12 часов проводить за изучением различных магических и обычных дисциплин. Ко мне, сколько себя помню, были высокие требования. Я всегда должен был быть лучшим, и у меня это получалось благодаря поддержке семьи. Именно благодаря всем этим мучениям, через которые я прошел в детстве, к своему 15-летию и смог защитить звание мастера артефакторики, и практически сразу получил приглашение на работу в отдел тайн, проговорил Поттер, занимаясь разминкой спины девушки, хорошо помня уроки своего учителя айкидо. Кстати, что ты можешь сказать про Дафну Гринграсс? Немногое. Умная, малообщительная девушка, хороша во многих дисциплинах. Я с ней пересекалась на рунах, арифмантике, в библиотеке. На своем факультете имеет репутацию неприступной девушки. Забини как-то даже назвал ее ледяной принцессой из-за этого. Часто можно встретить ее в компании Трейси Дивис. В вопросе поддержки идей, пропагандируемых Малфоем, держит нейтралитет, ответила Гринджер, после чего спросила: «А ты зачем интересуешься? Мне будет нужна помощь для твоего обучения, вот и думаю, кого из наследниц чистокровных семей привлечь к этому делу», продолжая свое занятие, объяснял Поттер. «Я сам не смогу полностью тебя обучить, ибо не имею ни малейшего представления, чему именно мама учила Екатерину и Елизавету. Знаю только, что там имеется целый набор различных ритуалов, заклинаний и прочих мелочей, в которые мужчин не принято посвящать». «Ясно», — задумчиво протянула та. «И как ты планируешь получить ее помощь в этом вопросе?» «Пока не знаю, но что-нибудь придумаю. Все, давай поднимайся, нам нужно поспешить, не стоит заставлять МакГонагалл нас ждать», — помогая подняться Гермионе, проговорил Поттер. Гринджер лишь согласно кивнула, поражаясь тому, как быстро и неумолимо рушился ее привычный мир со всеми его принципами и устоями. Еще больше ее удивляло то, что она сама по своей воле ввязалась в авантюру, которая может для нее плохо закончиться. Она никогда раньше не могла представить, что однажды будет участвовать в заговоре против великого светлого волшебника. Пугало же девушку то, что делает она это не с кем-нибудь из слизеринцев, для которых подобное, по ее личному мнению, было бы вполне обычным делом, с учетом репутации Слизерина, а с деканом собственного факультета и героем магической Англии. По пути до ритуального зала Хогвартса Гермиона предприняла попытку выяснить у своего парня, чем именно они собираются заниматься, но тот лишь загадочно улыбался и обещал, что ей обязательно понравится. По пути они столкнулись с завхозом, который молча кивнул на пожелание доброй ночи, и вместе с миссис Норрис ушел дальше по своему маршруту, что было, по мнению девушки, несколько странно. К странностям, которые происходят вокруг Гарри, она успела привыкнуть за 3 года знакомства, но то, что творилось теперь, было за гранью понимания Гринджер. В зале их уже ожидала Минерва, сидящая в кресле перед столиком с кофе, при этом женщина полностью сосредоточилась на книге, ранее полученной от Поттера. «Доброй ночи, профессор МакГонагалл, вы готовы?» — поинтересовался юноша, забирая одну из чашек с кофе. «Здравствуйте. Готово, но у меня есть вопросы, касательно моментов с возможными осложнениями после ритуала», — отозвалась женщина, отрываясь от чтения. «Насколько они будут сильными? Смогу ли я завтра провести занятия? Лишнее внимание к подобным изменениям в моем статусе совершенно ни к чему. Не хотелось бы посвящать в эту тайну кого-либо еще. Все зависит от вас и Хогвартса. У каждого, кто до вас принимал клятву директора Хогвартса, они были разными и по силе, и по проявлениям, но были и те, кто обходились без них, но минимум слабости и быстрая утомляемость в ближайшую неделю точно будет», — обрисовал ситуацию молодой человек. «Ну, мадам Помфри и профессор Флитвик сами со временем обо всем узнают, от них это скрыть не удастся». «Откуда такая уверенность в этом?» — осведомилась Минерва, наблюдая за гостем из другого мира, историю которого уже узнала прошлым вечером. «Опять какие-то знания, не выставляемые на всеобщее обозрение?» «Отчасти, да. Колдомедики могут при помощи специальных заклинаний проверить ауру пациента, и мадам Помфи сразу увидит изменения в вашей ауре после принятия клятвы, а Флитвик на какую-то часть гоблин, а этого вполне достаточно, чтобы видеть ауры. Это их расовая особенность», — объяснил положение дел Гарри, допивая свой кофе. «А директор?» — уточнила этот момент декан Гриффиндора. «Он магическим зрением точно не обладает, иначе меня бы уже давно допросили с помощью веритосерума или гелеменции», — покачал головой Поттер, понимая, что в этом отношении ему сильно повезло. «Но мадам Помфи может ему об этом сообщить, если я к ней попаду в руки. С этим вопросом я сама разберусь», — заверила Минерва подростков. «А Флитвик? Нет, он точно не станет меня сдавать. Его за это гоблины убьют, Их управляющий обещал сохранить мой секрет, а для них подобное обещание многое значит. Репутация Гринготтса на кону, как-никак, покачал головой юноша, понимая, что с профессором Чар стоит побеседовать отдельно, с глазу на глаз. Если вы готовы, давайте приступим. Готово, поднимаясь со своего места, сказала МакГонагалл, следуя в центр зала. Гермиона, ты займи место у статуи Салазара и просто наблюдай, думаю, тебе понравится, обратился к девушке молодой человек. Подходя к каждой из колонн зала по очереди, он громко проговаривал длинную форму заклинания в сочетании со сложными движениями палочки. После этого на каждой из колонн проступали яркие, темно-красные пульсирующие руны, а от основания к центральному кругу присоединялась тонкая линия, при этом магическая энергия в зале с каждой секундой становилась все больше. Как только последняя колонна была распечатана, стало возможно увидеть чистую магическую энергию даже невооруженным взглядом, а МакГонагалл она подняла над полом. Я, Минерва МакГонагалл, волшебница в 17-м поколении, мастер трансфигурации древних рун, начало текст клятвы декан, каждое слово отдавалось волной магии по всему залу, при этом ее голос был совершенно не похож на привычный подросткам, лишенный эмоций, ровный, практически механический. Клянусь кровью магии и жизнью защищать и обучать, оберегать и наставлять всех детей, наделенных даром магии, принятых в стенах Хогвартса. Клянусь карать тех из них, кто преступит законы в стенах Хогвартса, по законам магии. Клянусь сохранять и приумножать славу и величие Хогвартса. Клянусь. Волна магии разошлась по всему залу, заставляя на мгновение ярко вспыхнуть руны на колоннах, подпиравших свод, после чего зал погрузился в сумрак. МакГонагалл без чувств лежала в центральном круге зала. Состояние женщины проверить посредством магического зрения Гарри не мог из-за чудовищной концентрации магии в воздухе, и даже Добби удалось проникнуть к ним лишь после того, как восстановилось освещение. Руны на колоннах продолжали мерно пульсировать, подтверждая принятие клятвы нового магического директора Хогвартса. Гермиона, спрятавшаяся за статуей во время особо сильных волн магии, с опаской выглядывала из-за нее. Случившееся произвело на нее сильное впечатление, так как она впервые своими глазами могла увидеть настоящую древнюю и сильную магию, оставленную им самими основателями.